Глава 5. Сумеречный лес. Кажется, прошло всего пару минут после того, как я заснула, а меня уже будет громкий стук в дверь, хотя складывается абсолютно точное ощущение того, что стучат мне по голове. Несмотря на усталость, вчера я долго лежала, не сомкнув глаз, за что, уверена, мне придется жестоко поплатиться сегодня. Уснуть не давали мысли о произошедшем в первый день пребывания вдали от дома. Вопреки желанию, меня также посещали мысли о папе. Что с ним случилось после того, как он попал сюда 2 года назад? Вряд ли ему удалось победить в ходе испытания. Ни на секунду не поверю в подобную возможность. Второй вопрос, который не давал мне покоя. Удалось ли отцу прожить достаточно долго, чтобы стать жнецом? Боюсь, я этого никогда не узнаю. Но даже если бы и знала, что я могу сделать? Я ведь даже не смогу ему врезать за то, что бросил нас с мамой, и за то, что с ней потом произошло. Ведь любое прикосновение к жнецу равно смерти. Пусть я бессердечная, но надеюсь, ему нелегко пришлось тогда, и даже не расстроюсь, если он умер. Неимоверными усилиями заставляю себя буквально сползти с кровати и нацепить комбинезон, который сняла вчера перед тем, как лечь в постель. Распахиваю дверь и наблюдаю, как другие девушки тоже выходят из своих комнат. Спешу привести себя в порядок и уже через 10 минут вместе с остальными спускаюсь на первый этаж, а затем иду в столовую. Сегодняшний завтрак в точности такой же, как вчерашний ужин. Быстро поглощаю предложенную пищу и смотрю на своих соперниц, которых практически не рассмотрела вчера. После расстрела 4 добровольцев нас осталось всего 13. В основном это молодые девушки моего возраста, может, на пару лет старше. Но я вижу 2 девушек постарше. Им определенно точно больше 30 лет. Пока вместе не держится никто, кроме тех 5, которые прибыли вчера последними. Не вижу в этом ничего удивительного. Скорее всего, так будет и в дальнейшем. Перевожу взгляд на жнецов, которые, так же, как и вчера, стоят на страже у стены. Им что, не нужно есть и спать? Любопытно. Никогда раньше об этом не задумывалась. И какой из этих жнецов мой? Понятия не имею. Они все выглядят абсолютно одинаково. Когда распахивается дверь столовой и на пороге появляется Лютер, понимаю, завтрак окончен. Первый день подготовки начинается прямо сейчас. «Добровольцы, пора!» – произносит он низким голосом. Практически одновременно все поднимаются со своих мест и идут к выходу. Чего я никак не ожидала, так это того, что идти нам придется недалеко. Лютер направляется к двери прямо напротив столовой, в комнату сбора, где мы сидели вчера большую часть дня в ожидании остальных. Помещение незначительно изменилось. Теперь на сцене стоит стол и 3 кресла за ним, в 2 из которых уже сидят люди. Третье, вероятнее всего, займет Лютер. Позади стола к стене поставили доску. На ней нарисована таблица. В одном из столбцов записаны наши имена. Не составляет трудности догадаться, что в остальные запишут заработанные нами баллы. Но вот только, насколько я помню, кругов в спирали 7, подготовительных дней тоже, но столбцов для учета баллов всего 6. Прохожу и сажусь в первый ряд, прямо напротив стола. За ним сидит уже знакомая мне Ингрид, женщина, вчера проводившая меня сюда. А еще мужчина. Но он какой-то странный. Никогда не видела таких людей. Волосы полностью белые, а лицо испещрено глубокими морщинами. Только спустя пару минут до меня доходит, что он просто старый. Меня так потрясает это открытие, что я с трудом держу на месте нижнюю челюсть, готовую вот-вот отвалиться. Вот еще одно доказательство того, что провинции и столица разные, как небо и земля. Здесь люди доживают до преклонного возраста. Их не вывозят за пределы города в неизвестном направлении. Вероятнее всего, у меня тоже может появиться возможность умереть от старости. Нужно только победить. Отбрасываю лишние мысли прочь и перевожу все свое внимание на людей, сидящих на сцене. Старец окидывает собравшихся внимательным взглядом. Дожидается, пока все рассядутся, и заговаривает грубым, низким голосом, который вообще никак не вяжется с его внешностью. «Доброе утро, добровольцы. Мое имя Грубер. Следующие 6 дней мы проведем с вами бок о бок. Наша общая задача состоит в том, чтобы подготовить вас к предстоящему испытанию. Пару слов хотелось бы сказать о подготовке. Каждый день в первой половине дня вы будете изучать теорию об одном из шести колец. Но запомните, порядок изучения не соответствует расположению колец внутри спирали. Вторая половина дня отдается для выполнения задания по пройденному материалу. Утром следующего дня на доске за моей спиной будут выставлены баллы за выполнение задания. Сумма баллов определит, в каком порядке вы будете заходить в спираль и, соответственно, начинать испытание. Почему в спирали 7 кругов, а изучить предстоит всего 6, спросите вы? Потому, отвечу я вам, что последний круг самый маленький. Чтобы дойти до его центра, вам понадобится всего несколько часов. Это, конечно, не значит, что там вы не встретите никаких опасностей и препятствий, но тем ценнее ваш путь. Ведь только истинный победитель сможет преодолеть спираль от начала и до конца. Ценнее ваш путь. Что это за бред вообще? Вероятно, чтобы узнать, придется дойти до последнего круга. Грубер задумчиво обводит взглядом каждую из нас, поворачивается к своим коллегам и что-то тихо шепчет. Сидя в первом ряду, я не могу разобрать ни слова. Разговор завершается так же внезапно, как и начался. «Вчера нам сказали, что мы проведем здесь 7 дней до начала испытания». С показной небрежностью заговаривает девушка с длинными каштановыми волосами, заплетенными в толстую косу, которая сейчас лежит на ее левом плече. «Но если мы потратим только 6 дней на подготовку, то чем будем заниматься на 7-й?» Думаю, меня, как и остальных присутствующих здесь девушек, тоже интересовал этот вопрос. Но сама бы я спрашивать не стала. Почему-то меня не покидает ощущение, что главное правило здесь – не высовывайся. Проходит около минуты, прежде чем отвечает Ингрид. «На 7-й день вы встретитесь с победителями прошлых лет. И вас с напутственным визитом посетит сама глава Республики Джакия, канцлер Харпер Эйс». Не знаю, что меня больше удивляет, что мы увидимся с победителями и канцлером, или что канцлер – женщина. Все молчат. Возможно, не одну меня удивила эта новость. Ну что ж, если вопросов больше нет, приступим. Лютер взмахивает рукой в сторону сцены. По очереди, начиная с первого ряда, выходите на сцену и получайте наглядные пособия. Поднимаюсь первой и прохожу к столу. Замечаю, что Грубер вцепился в меня взглядом, от которого становится не по себе. А Ингрид, сидящая по центру, с холодной улыбкой протягивает мне толстую книгу. В наше время книги – большая редкость. За всю свою жизнь я видела всего пару штук, но ни одну не держала в руках. На твердой обложке черного цвета красуется надпись, сделанная крупными серебристыми буквами. «Спираль. Автор Грубер Ланге». Это ведь не может быть совпадением. А значит, эта книга не из прошлого. Она написана уже в новом мире седовласым мужчиной, сидящим прямо передо мной. Другие девушки быстро получают свои экземпляры и рассаживаются обратно по местам. Первое кольцо спирали, о котором мы с вами поговорим, носит название «Сумеречный лес», безэмоционально сообщает Грубер. И сейчас ваша главная задача – изучить первый раздел пособия, чтобы иметь хотя бы примерное представление о том, что ожидает вас при прохождении этого круга. Если возникнут какие-то вопросы, смело задавайте. А теперь вперед. Это шутка такая? Нам предстоит готовиться к испытанию по книге? Хорошо еще, что мама научила меня читать. Вспоминаю, как несколько раз в неделю до того, как мне исполнилось 13, она усаживала меня за наш хлипкий обеденный стол и давала множество уроков, которые, как я тогда думала, никогда мне не пригодятся в жизни. Как же сильно, выходит, я ошибалась. Мы изучали письмо, математику, историю старого и нового мира, законы физики. В общем, все то, что мама сама знала от своих родителей. И сейчас одно из этих знаний мне пригодится. Возможно, с его помощью я смогу выжить. Открываю книгу и переворачиваю несколько страниц, наслаждаясь приятным шуршанием бумаги. Но тут же заставляю себя сосредоточиться. Нет времени на восхищение. Читаю надпись, которая гласит. Содержание. Раздел 1. Сумеречный лес. Съедобные растения, съедобные животные, опасные растения, опасные животные. Листаю книгу по порядку, внимательно разглядывая картинки и читая подписи. Чего здесь только нет. И если на страницах со съедобными растениями и животными получаю много новой и полезной информации, где растет или водится, как добыть, в каком виде употреблять в пищу, то когда перехожу к информации об опасностях, волосы шевелятся на затылке против воли. Я могу понять обитание в лесу хищных животных, птиц и даже насекомых, но никак не готова к тому, что в этом чертовом месте даже трава и цветы убивают. Причем не обязательно употреблять их в пищу. Просто они тоже хищные. Да уж, нелегко придется. Когда заканчиваю читать раздел, то возвращаюсь к первым страницам и начинаю все заново. Надо запомнить как можно больше. Большую часть внимания уделяю именно опасным растениям и животным, потому что их в разы больше, чем съедобных. Так проходит время до обеда. Никто из добровольцев не произносит ни звука, даже вопросов не задают. Жнецы мирно стоят возле стены. И только троица на сцене о чем-то тихо переговаривается, не привлекая к себе особого внимания. «Пора обедать», – провозглашает Лютер, посмотрев на наручные часы. «Сразу после вам предстоит сдать экзамен по пройденному материалу. Сейчас также по порядку сдайте пособие и отправляйтесь в столовую». Закрываю книгу, поднимаюсь с места и несу ее обратно на сцену. Старик все так же прожигает меня взглядом, а Ингрид смотрит с легкой ухмылкой. По-моему, у нее на меня зуб. Или она ненавидит всех, что абсолютно не скрывает. Спешу на выход, затем через коридоры в столовую. Подхожу к раздаче и беру свой обед, который, кто бы мог подумать, ничем не отличается от вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака. Теперь нет сомнений, нас все время будут этим кормить. Но раз выбирать не приходится, молча сажусь за стол и съедаю все до последней крошки. Когда обед подходит к концу, на пороге снова появляется Лютер. Ему даже говорить ничего не приходится. Все сами встают со своих мест и идут следом за ним. Мужчина открывает среднюю дверь и поднимается по лестнице наверх, минуя второй этаж. Оказываемся на третьем. Здесь располагается небольшая комнатка с деревянными скамейками по периметру стен. Только одна стена свободна, вдоль нее выстраиваются жнецы. Прямо напротив входа широкая деревянная дверь. Видимо, именно за ней нам предстоит сдавать так называемый экзамен. И точно, мои мысли подтверждает Лютер. «Сдавать экзамен можете в произвольном порядке. Распределите очередь между собой». Лютер большим пальцем указывает на вход за моей спиной. «За эту дверь будете заходить по одной. Ваша задача – найти и принести что-то съедобное и ключ от двери. На выполнение задания дается полчаса. Справитесь раньше – прекрасно. Выполните наполовину – не страшно. За 5 минут до конца отведенного времени вы услышите звуковой сигнал. Он будет значить, что вам пора ускориться или выйти из помещения ни с чем». Ингрид и Грубер будут следить за вашими действиями через мониторы. Итак, кто первый? Переглядываемся между собой. Похоже, никто не желает идти в неизвестность первым. Это, похоже, несколько злит Лютера. Послушайте, как только одна выйдет оттуда, то туда сразу же отправится следующая, а первая может вернуться в свою комнату. Если вы рассчитываете получить от нее какую-то информацию, то спешу вас огорчить. Вы ее не получите. Несколько мгновений сохраняется тишина. Затем одна из более старших девушек выходит вперед. Я пойду. Отлично, тогда вперед. Остальные, вам предстоит только вспоминать прочитанное и ждать. Можете пока присесть. Как тебя зовут? Обращается Лютер к девушке, пока другие рассаживаются на скамейке. Лана. Твердым голосом сообщает она. «Лана, тебе ясна задача?» – уточняет мужчина. После ее кивка напоминает. «У тебя полчаса». Лютер открывает дверь, запуская девушку внутрь. Вслед за ней заходит один из жнецов. «Ясно, наши напарники будут проходить задание вместе с нами». Лютер тем временем жмет на зеленую кнопку справа от входа. Над ней загораются часы, которые показывают обратный отсчет от 30 минут. Так начинается бесконечно долгое ожидание. Мы распределяемся между собой. Выходит так, что я оказываюсь в очереди только седьмой. Откидываю голову на стену, закрываю глаза и вспоминаю все, что прочитала. Что же ждет меня за закрытой дверью? Надеяться на то, что там просто стоит стол, на котором разложено съедобное и несъедобное, и из этого надо выбрать что-то одно, ну, это полное безумие. Не может быть все настолько просто. Еще ведь надо искать ключ. Лана возвращается спустя 27 минут. В одной руке у нее зеленый стебель, в котором я узнаю латук, а в другой ключ. Она справилась. После того, как девушка передает свою добычу Лютеру, не говоря ни слова, скрывается за дверью, ведущей на лестницу. Жнец следует за ней. Второй уходит коротко стриженная блондинка, которая вчера толкала меня в спину. Ее имя я не запомнила. Девушки сменяют одна другую. Некоторые выполняют задания полностью, другие только наполовину, не найдя ключ. Пятая девушка вообще ничего не находит и покидает комнату в слезах, что вызывает недоумение у оставшихся. Быстрее всех справилась третья девушка. Она вышла через 21 минуту. Сейчас задание выполняет девушка с каштановой косой, которая утром спрашивала о том, что мы будем делать здесь на седьмой день. После нее наступит моя очередь. Вопреки всему, я вообще не волнуюсь. И это настораживает. Открывается дверь. И выходит сначала жнец, а потом и девушка. Кажется, ее зовут Тэмми. Она протягивает Лютеру ключ и мертвую птицу. Боже, она убила ее голыми руками? Вот это тяга к победе! С нее стоит взять пример. Поднимаюсь на ноги, краем глаза замечая, что один из жнецов отделяется от стены и идет в мою сторону. Подхожу к Лютеру, в то время как Тэмми, не говоря ни слова, устало направляется на выход. «Как тебя зовут?» – громко спрашивает Лютер. По нему видно, что он не особо доволен возложенной на него миссией. Но да, следить за толпой девиц – то еще удовольствие. «Ева», – сообщаю после небольшой заминки. «Ева, надеюсь, правила заново повторять не надо?» Качаю головой, и Лютер удовлетворенно кивает. «Отлично. Можешь приступать». Тоже киваю и подхожу к двери. Жнец открывает ее передо мной, пропуская вперед. Захожу и замираю в трех шагах от порога. Невероятно! Не могу сдержать в себе удивленное замечание. Такое ощущение, будто я не в помещении, а в настоящем лесу. Хотя я никогда не была в лесу, мне кажется, что там именно так. Потолка вообще не видно. Кажется, что там, над кронами деревьев, чистое голубое небо. Но свет как будто слегка приглушен, что создает эффект сумерек. Теперь понятно, почему лес назвали именно так. Очень красиво. Но нужно не забывать, что кругом опасности. Конечно, вряд ли здесь будет настоящий хищный зверь, но нельзя исключать эту возможность. Ведь Тэмми где-то поймала птицу, а это значит, что здесь есть живые существа. Чтобы убедиться в том, что я все же не в лесу, оборачиваюсь и смотрю на дверь. Рядом с ней замечаю часы, идентичные тем, что с той стороны. Они отсчитывают отведенное мне время. Отворачиваюсь от них и вижу тропинку, ведущую вглубь зарослей. Начинаю свой путь именно по ней, но уже через несколько метров сворачиваю влево. Стараюсь все время держаться начеку. Осматриваюсь по сторонам. Почти сразу замечаю ядовитую голубую селью, ягоду, вызывающую паралич дыхательных путей, а затем и смерть. Мысленно хвалю свою память, которая выдает факты и способия. И черт возьми, до меня, похоже, только сейчас доходит, что все это серьезно. Опасность существует даже при подготовке. Останавливаюсь и смотрю по сторонам, слегка вздрагивая, когда замечаю движение у себя за спиной. Это жнец. Я вообще забыла, что он тоже здесь. Смотрю на него несколько мгновений, страшно удивляясь, когда он едва заметно кивает вперед, призывая двигаться дальше. На моей памяти это первый раз, когда жнец общается лично со мной. Видимо, придется к этому привыкать. Отворачиваюсь от него и следую дальше. Судя по зарослям, вряд ли кто-то из девушек заходил сюда до меня. Делаю пару шагов и внезапно вижу ключ. Вот же он, в двух шагах, спрятан в ветвях блестящего дерева. Но просто так его не достать. Придется лезть наверх. Улыбаюсь, когда понимаю, что мне повезло вдвойне, ведь дерево передо мной – огромное яблоня с крупными зелеными плодами. Есть только один минус – за ними придется лезть еще выше. Жестом показываю жнецу отойти в сторону. Отступаю на два шага назад, чтобы взять разгон. Разбегаюсь, подпрыгиваю и хватаюсь за крепкую ветку, подтягиваюсь наверх. Мысленно благодарю Джоша за то, что заставлял меня бегать, отжиматься и подтягиваться. Лезу наверх. Ветки подо мной начинают трещать, но я как можно более осторожно продолжаю путь. Нельзя сдаваться так близко от цели. Тянусь за ближайшим яблоком и срываю твердый плод с ветки, сверкнув победной улыбкой. Яблоко не очень крупное, но все равно мне с большим трудом едва удается засунуть его в карман. С еще большей осторожностью спускаюсь ниже и пробираюсь в ту сторону, где видела ключ. Вижу, что мой напарник стоит внизу, прислонившись спиной к рядом растущему дереву и сложив руки на груди. Наконец замечаю блеск металла, но просто так до него не дотянуться. Ложусь на ветку, обнимая ее ногами и крепко держась руками. Переворачиваюсь и зависаю в воздухе, медленно передвигаясь вперед. Вот он, ключ, стоит только руку протянуть. Так я и поступаю, обхватываю его ладонью и дергаю вниз, срывая с ветки. В этот же момент мне в запястье что-то больно впивается. От неожиданности и резкого жжения разжимаю ноги и повисаю на одной руке. Но боль такая сильная, что сил терпеть ее нет, разжимаю пальцы и лечу вниз. Приземление выходит не особо удачным. Сильно ударяюсь коленом. Но боль в ноге – ничто по сравнению с тем, как нещадно горит рука, которая по-прежнему крепко сжимает ключ. Смотрю на нее. От запястья и до локтя она плотно оплетена колючим растением-хищником, название которого я не могу вспомнить. Но я точно уверена, что надо как можно быстрее избавиться от него. Аккуратно начинаю отрывать его от руки, стараясь, чтобы оно не перебралось на вторую руку. Закусываю нижнюю губу, чтобы сдержать стон боли, готовый вот-вот сорваться с губ. В тех местах, где растение с трудом отрывается от руки, остаются кровоточащие проколы на коже. Проходит, кажется, целая вечность, прежде чем я вырываю последний шип. Отбрасываю растение прочь, поднимаю голову и замечаю, что жнец стоит очень близко ко мне. Я даже не заметила, как он подошел. Так увлеклась спасением любимой конечности. Но меня почему-то не волнует эта близость. Я точно уверена, что он не собирается меня убивать. Я вдруг понимаю, что не боюсь его. Вот именно его. Какие для этого причины? Понятия не имею. Я знаю, что не могу ему доверять, но и воспринимать его как врага тоже больше не хочу. Давай возвращаться. Время, наверное, скоро выйдет. Произношу ровно, удивляясь собственному спокойствию. Но все равно голос звучит устало. Жнец кивает и первым отправляется к выходу. Ну вот и пообщались. Тяжело вздохнув, плетусь следом за ним. Быстро добираемся до двери, смотрю на часы, которые показывают, что прошло всего 19 минут. А мне казалось, что я бродила здесь больше часа. Но сейчас я не способна испытывать большую радость, рука болит невыносимо. Жнец открывает дверь, и я первая выхожу из этого удивительного места, оказавшись в обычной комнате. Слегка щурюсь от яркого света и передаю Лютеру сначала ключ, потом достаю яблоко из кармана. Он мельком осматривает мою руку и уточняет. «Колючник?» «Точно, и как можно было забыть такое простое название?» «Да», — выдыхаю тихо, стараясь не морщиться от боли. «Надо промыть». Равнодушным голосом советует Лютер. Киваю и иду на выход, замечая, что оставшиеся девушки с ужасом смотрят на мою руку, покрытую кровью. Спускаюсь на второй этаж и иду в свою комнату, чтобы взять полотенце и чистую одежду. Ухожу в душ, быстро смываю с себя кровь и пот, а затем с трудом останавливаю кровь, изрядно потратив бумажных полотенец в туалете. Возвращаюсь в комнату. Жнеца возле двери нет, хотя возле других комнат стража на месте. Странно. И куда он мог отлучиться? Хотя это не мое дело. Захожу к себе и устало валюсь на кровать. Чувствую, как рука пульсирует и болит. Только этого мне не хватало. Спустя пару минут раздается негромкий стук в дверь. Кто бы это мог быть? С трудом поднимаюсь на ноги и иду открывать неизвестному гостю. Это всего лишь жнец. Кто бы мог подумать, что спустя 2 дня вне дома я буду думать так об одном из них. Абсурд какой-то. Он протягивает мне небольшой тюбик. Я с опаской беру его, стараясь не касаться черной перчатки, и перевожу взгляд с него на жнеца и обратно. Мне показалось, или он только что тяжело вздохнул? Показалось, наверное. Он показывает сначала на тюбик, потом на мою больную руку. Да поняла я, что нужно этим намазать раны, но почему он принес мне эту мазь? Загадка. Спасибо. Благодарю почти шепотом и скрываюсь в своей комнате, плотно закрыв за собой дверь. Сегодня мне будет о чем подумать.